ну поживем да поживем. А дальше что? Ты где и кто? Где искать и что за связь, и где твой дом? И разве в нем не ты один? Даже с котом. Так лишним кто стоит в конце? Един порыв или один?